Глава первая. За месяц до свадьбы. Таисия. Говорят, красные трусы на люстре к деньгам. Но что, если это чужие женские стринги, задорно повисшие на зеркале в коридоре? Брезгливо поморщившись, я заглядываю в ванную и тут же захожусь в кашле от удушающего запаха приторных духов, которыми пропитался воздух. Неудачная реплика. Переступаю через разбросанные по полу лабутены. Тоже подделка, как в старом пошлом клипе. А вот и те самые офигительные штаны. Правда, принадлежат они, судя по всему, моему будущему мужу. «На выставке Ван Гога...» Напеваю себе под нос, шагая дальше, не разуваясь. «Я главный экспонат...» Я толкаю дверь в спальню, и женский смех обрывается. Немая сцена, Глеб без штанов, который потерял в коридоре, и незнакомая девица в неглиже, зато с бокалом. В романтической обстановке они вместе встречают рассвет, правда, в час дня, на брачном ложе. Но есть нюанс. Жених перепутал невесту с другой. Роковая случайность? Жестокая подстава от конкурентов? Бес попутал. Интересно, как он будет оправдываться на этот раз? «Ох, чёрт, Тая!» Сдавленно выругавшись, Глеб бесцеремонно спихивает любовницу с постели, будто ему ее подкинули. «Ой!» — пищит она, подавившись вином. В полете опрокидывает бокал, заливая шелковые простыни красным полусладким. Укутавшись в одеяло, гусеницей отползает к выходу. «Это совсем не то, что ты подумала!» — бросает жених дежурную фразу, в то время как за его очередной бабой захлопывается дверь. «Я все объясню!» «Избавь меня от своих очешуительных историй, сказочник!» Отмахнувшись, я невозмутимо направляюсь к шкафу. «Давай отцу твоему позвоним, и ты ему все расскажешь. Уверен, он с интересом послушает о постельных подвигах своего сына». «Окей, а потом наберем твоего». Нагло парирует он, утопая в залитых алкоголем подушках. «Откроем Власу Эдуардовичу твой маленький секрет, после чего он проверит все переводы, заблокирует кредитки, обрубит финансирование, а напоследок отправит тебя в ссылку за границу. И ты больше никогда ее не увидишь». «Уел». Не оборачиваясь, я грубо осекаю его на половине фразы. Судорожными нервными движениями перебираю зимнюю верхнюю одежду на вешалках, достаю норковую шубу, понимаю, что это слишком пафосно для лыжной базы в богом забытом месте, и прячу обратно в чехол. Наверное, лучше купить что-нибудь проще, удобнее и теплее. Но времени нет. До вылета осталось несколько часов, а я даже чемодан толком не собрала. Кстати, где он? «Глеб, но ты ведь знаешь, что в брачном контракте будет прописан пункт об изменах?» Размышляю вслух, наклоняясь к нижней полке. «И нарушу его точно не я». «И не я», — усмехается он, поднимается с постели и крадется ко мне сзади. Укладывает руки мне на талию, но я с отвращением сбрасываю их. «После свадьбы я стану идеальным, верным супругом». Верится с трудом. Выпрямляюсь, почувствовав его ладонь сильно ниже спины. «Таюша», — ракочет он мне в затылок. «У нас же целибат. Ты хранишь невинность до свадьбы. Мне нельзя тебя трогать без штампа в паспорте, иначе Влас Эдуардович обещал яйца оторвать. На альтернативные способы ты не соглашаешься. Спасаюсь, как умею. Тебе будет легче, если я скажу, что всегда представляю тебя». Его дыхание учащается. «Правда, я тебя даже голой никогда не видел. Тая». Резко разворачиваюсь, и мы оказываемся лицом к лицу. Глеб наклоняется, тянется ко мне. Могу поспорить, он собирается поцеловать меня. После этой, на лабутенах. «От тебя разит дешевыми женскими духами. Единственное, что я могу показать тебе при таких водных, — содержимое моего желудка». «Обойдусь», — закатывает глаза и отшатывается. «Зачем приехала?» «Во-первых, этот дом купили наши родители», — кидаю с вызовом. «Для нас. Мы должны переехать сюда сразу после свадьбы». «Ну и...» — равнодушно тянет он. «Что «и»? Дом предназначен явно не для того, чтобы ты сюда своих грязных баб таскал. Мы готовимся к заселению, начали перевозить вещи, а ты...» «Больше не повторится, обещаю», — пылко заверяет. Опять лжет. «У тебя нюх, Тая, или женская интуиция. Ты всюду меня находишь». «Фигово скрываешься». Бубню себе под нос, вытаскивая большой чемодан. На автомате хочу бросить его на постель, но в последний момент вспоминаю, чем там только что занимался мой жених, и оставляю на полу. Во-вторых, у нас сегодня самолет. Куда? В Магадан. Шутишь? Встречаемся взглядами. В его полупьяных глазах искреннее недоумение, в моих — горькая насмешка. Похоже, я лечу одна. Я сама не в восторге, но мой отец инвестирует в новый проект в области. Какой-то современный лыжный курорт. Кстати, именно там мы с тобой будем отмечать торжественное бракосочетание. Транслирую информацию, полученную от папы, как старый телевизор с помехами. Глеб кривится, превращаясь в засохший сморщенный лимон, и лениво прохаживается по комнате. «Свадьба не скоро. Что нам делать на этом магаданском курорте так рано?» Выплевывает с пренебрежением. «В день регистрации полетим». Отец решил, что мне пора приобщаться к труду и немного поработать на благо семьи. Так что пока в институте каникулы, я буду проходить практику на лыжной базе. «Какой из тебя работник!» — хохочет он издевательски. «Паспорт только недавно получила, а то даже. Бизнес-леди!» — закатывает глаза. «Вот поженимся и...» Осекается на полуслове, так и не договорив, что со мной будет потом. Глеб старше, опытнее. Наследник крупной компании, которая достанется ему от богатых родителей. Завидный жених, к ногам которого девушки падают штабелями. Одна из них недавно выползла из спальни. Я единственный ребенок в семье, совершенно не приспособленный к жизни. Так считает отец, который с 8 лет воспитывает меня один. Он был идеальным папой, заботливым и внимательным, но полгода назад его будто подменили. В экстренном порядке он переписал на мое имя все имущество и активы, а теперь одержим идеей пристроить меня в хорошие руки, как породистого щенка. Миссия практически невыполнима, если учесть мои генетические особенности, которые я тщательно скрываю, в том числе и от Глеба. «Мне скоро 19». Цежу сквозь зубы, пакуя в чемодан зимнюю куртку оверсайз. «Ну да, отец хотел, чтобы ты меня подстраховал. Правда, он не в курсе, что даже в снегах на бескрайнем севере ты будешь баб себе искать». «Ну, Тая, я же извинился». Легко пожимает плечами, будто не изменил мне, а всего лишь посуду не помыл или стульчак в туалете обмочил. «Я исправлюсь». «Я так поняла, ты остаешься? Стреляю в него прищуренным взглядом. Если честно, не хочу его видеть и общаться с ним после того, что было в этой спальне 5 минут назад. «Давай я через пару дней прилечу, а?» Умоляюще складывает ладони перед собой. «Я занят буду». «Догадываюсь, чем». С разочарованием поднимаюсь с пола, хватаю чемодан за ручку и разворачиваюсь к выходу. «Нет, Таюша, что ты? Надеюсь, это останется только между нами». Летит мне в спину, но я с грохотом захлопываю дверь, отсекая себя от его жалких потуг договориться. «К черту!» Разрешаю себе заплакать только в тот момент, когда мой самолет отрывается от земли и взмывает в небо. Неотрывно смотрю в иллюминатор, но ничего не различаю за толстым стеклом. Очертания родного города растворяются в густых облаках. Пелена слез перед глазами становится гуще. Влага съедает макияж, который я долго и скрупулезно накладывала перед вылетом. Позволяю себе немного побыть собой. И не замечаю, как включаюсь, измученная болью предательства и страхом перед неизвестностью. Мне снится мама. Она обнимает меня, покачивает в руках и нашептывает что-то ласковое. «Все мужики — козлы и предатели!» Кричит неожиданно, и у меня закладывает уши. Просыпаюсь от встряски и пугающего ощущения свободного падения. Широко распахнув глаза, я судорожно хватаю ртом воздух, пока, наконец, не осознаю, что в очередной раз попала в ловушку турбулентности. Мы идем на посадку. За окном темно, как ночью, пасмурно и метет снег. Дико хочется вернуться в Москву, но я собираю волю в кулак, в спешке поправляю макияж, чтобы вместе с остальными пассажирами спуститься по трапу самолета. Иду с гордо поднятой головой. Навстречу ледяному ветру, который бьет в лицо и пронзает кожу миллионами иголок. Стоит мне ступить на землю, как раздается звонок телефона. С трудом различаю в гуле вьюги голос отца. «Дочь, как вы долетели?» «Без приключений. Пока что». Вздрагиваю от холода. Обматываю шею шарфом, плотнее кутаюсь в шубу, на которой все таки остановила свой выбор. Лучше слыть высокомерной снопкой, чем замерзнуть в сугробах. И я одна, Глеб не смог. Признаюсь, спотыкаясь на невысоких каблуках. «Какого хрена?» — рычит отец, не сдерживая ругательств. «Я ему позвоню». «Все в порядке, пап, я девочка взрослая». Бубню и сама себе не верю. «Не потеряюсь». «Не волнуйся, тебя должны встретить. Салтыков обещал прислать кого-то из своих ребят. Жди». Всматриваюсь в снежную мглу, где появляется внушительный силуэт внедорожника. С грозным ревом черный патриот движется прямо на меня. Нагло, смело, не снижая скорости. Надеюсь, тормоза не откажут. «Кажется, за мной уже приехали». Обреченно выдыхаю вместе с клубком пара. «Все хорошо», — шелестит в трубке. Отец волнуется, будто чувствует неладное. «Конечно, пап. Выжимаю из себя улыбку, которую он обязательно уловит в моей интонации. Давай, до связи». Поежившись, я натягиваю шарф на замерзшее лицо и растерянно наблюдаю, как зверюга отечественного автопрома совершает чуть ли не полицейский разворот, чтобы пафосно припарковаться боком ко мне. Стекло со стороны водителя опускается, и из салона выглядывает блондин, одетый так небрежно, будто сам только что из-под машины. Он нахально кружит по мне взглядом, изучая каждую деталь, и снисходительно ухмыляется. У них здесь все такие беспардонные или только таксисты? «Воронцова!» — нагло выкрикивает, как на перекличке в школе. Коротко киваю. «Карета подана, мадемуазель». Нажимает кнопку, чтобы открыть багажник, а сам вальяжно откидывается на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Даже так?»